завтрашнего спектакля. В театре дирижер Александр Шамильевич Мелик-Пашаев проводил спевку. Я таки оказалась не совсем здоровая и старалась беречь голос. Дель Монако же с полной отдачей прошел все мизансцены, я зафиксировала паузы, глиссанда, стараясь полностью запечатлеть в памяти его сценический и вокальный рисунок партии. Марио был вежлив, предупредителен, никаких капризов, апломба. Спектакль. В грим-уборной меня просто физически начало трясти. Состояние «и не живу, и не умираю». Что будет? Ведь если не вытяну, рухнет не только моя успешно начавшаяся карьера, рухнет вера зрителя в наш театр, в наш уровень музыкальной культуры. В кулисах Марио меня не узнал. Грим, прическа, костюм превратили сеньору Ирину в другую женщину, в Кармен. И вот мой выход. К публике, которая уже не раз взрывалась аплодисментами, на сцене царил Дель Монако. Сейчас прославленный на весь мир тенор ждет хорошую партнершу. А Хозе? Ведь ему судьба готовит встречу с Кармен, а не с партнершей. И моя Кармен вступила в игру, не жалея отпущенных ей природой голоса и страсти. После хабанеры зал тоже взорвался аплодисментами. Я будто услышала благодарность, не подвела. И тут я поняла, что такое великий артист. Мой подъем, мой зазвучавший, наконец-то, в полную силу голос еще больше зажгли Марио. Он играл с таким накалом, голос его был наполнен такой высокой болью, что, казалось, все мы, певцы, хор, оркестр, не играем оперу, а участвуем в истинной трагедии жизни. Я не помню, сколько раз мы выходили на поклоны. Марио целовал мне руки, из оркестровой ямы слышалось «Ира тоже браво», публика аплодировала стоя, а у меня из глаз текли слезы. От напряжения, от радости, что после четвертого акта Марио сказал: «Я 20 лет пою на сцене, за это время я знал многих Кармен, но лишь 3 из них остались в памяти. Это Джоанна Педерини, Райс Стивенс и Ирина Архипова». Не знаю. Наверное, просто от счастья. Артисты хора понесли Марио Дель Монако со сцены в артистическую на руках. Такой чести был удостоен в свое время только Федор Иванович Шаляпин. Москва узнала чудо. Дель Монако не только не обманул ее ожиданий, он превзошел их. Когда следом за Кармен он спел в паяцах, публика заполнила весь переулок перед филиалом Большого театра, теперь там театр опереты, и не расходилась. Марио открыл окно своей артистической, бывшей на первом этаже, сел за пианино и запел прекрасную неаполитанскую песню «Ты, которая не плачешь». Я стояла в комнате и видела эту плотную массу, колыхавшуюся за окном, видела эти лица, обращенные к артисту, к его голосу. Он дарил им откровение. Переулок устроил овацию. Наша публика умеет любить артиста. А что дороже искренней любви? Марио Дель Монако был счастлив ею, и, описывая много лет спустя в своей книге этот эпизод, он, наверное, не случайно поместил его в другое место. Восторг, любовь, высказанные ему москвичами, были столь грандиозны, что потребовали в его памяти большего простора. Через месяц после отъезда Читы Дель Монако на адрес Союза общества дружбы с зарубежными странами пришла тяжеленная бандероль. Это был клавир Кармен на итальянском языке, присланный мне Марио Дель Монако. Меня, конечно же, обрадовал подарок и тронула надпись Ирине Архиповой, исключительной партнерши, с искренним восхищением и с самым пламенным пожеланием триумфального утверждения в итальянских театрах. Искренне, Марио Дель Монако, Рим, 21 июля 1959 года. Но больше всего потрясло пришедшее следом приглашение участвовать в постановках оперы «Кармен» в Неаполе и в Риме. Надо вспомнить, какое это было время. международная обстановка только-только начинала теплеть.